поредевшие дивизии, полки, батальоны, отдельные группы бойцов, объединенные каким-либо инициативным командиром, случайные очаги сопротивления в случайных местах. Люди ждут указаний, помощи от командования. И Смирнов, даже не имея никакой связи, известий из частей и соединений, неуклонно и обязательно делал вот что. Два раза в сутки, утром и вечером, штаб дивизии отправлял подчиненным войскам приказы генерала, в которых кратко для ориентировки давалось положение в полосе армии и соседей, зачастую предположительно, но все же это были сведения, необходимые для комсостава. Далее указывались рубежи обороны, пути отхода, пункты сосредоточения, ну и вообще то, что положено. Копии этих приказов, соответствующие выписки, посылали в штабы корпусов, дивизий, бригад, даже если несколько суток не было известно, где они, что с ними. Специальные посланцы от сержантов и до капитанов на мотоциклах, велосипедах, верхом, а то и пешком, настойчиво разыскивали на передовой нужное соединение или остатки его. Далеко не всегда, но все же находили какие-то группы воинов, вручали приказ старшему по должности или по званию, и свершалось почти чудо. То в одном, то в другом месте остатки войск занимали оборону, даже наносили контрудары по врагу, тормозя его передвижение, давая возможность своим вырваться из кольца. Смирнов, конечно, не знал обо всех подробных событиях, но верил, что распоряжение его приносит пользу. Кто-то может сказать, это, дескать, формализм, бюрократический стиль, даже фанатизм какой-то, отправлять в неизвестность, в пустоту приказ за приказом, почти не имея ответных донесений, теряя одного за другим делегатов связи. Но я считаю, что в той обстановке Смирнов поступал очень даже правильно. Часть войск приказы получала. Они цементировали остатки полков и дивизий. Люди ориентировались в обстановке, чувствовали, что о них помнят, проявляют заботу. И отступление не превращалось в бегство. С другой стороны, вот что. Названные выше аккуратные, по всем правилам составленные документы, перечисляющие номера соединений, рубежи обороны, пути отхода и так далее, не дают верного представления о той обстановке, в которой они создавались. По ним нельзя судить о реальном ходе событий. В них нет духа времени, в них только дух высокого штаба. А ведь эти и подобные документы — основные, опорные свидетельства трагического положения на юге Украины в ту пору. Они сохранились в архивах, ими пользуются исследователи, ученые, литераторы. Я читал книги, написанные по этим документам. Там все соответствует штабным бумагам. Все выглядит так, как выглядело из армейского штаба. А других бумаг первых месяцев войны не сохранилось. И весьма однобокая получается картина. Ну а потом наши штабные и политотдельские умельцы наловчились сочинять такие приказы, донесения и прочее, что комар носа не подточит. Отчетная документация была в полном порядке, так что пользоваться архивами надобно весьма осторожно и осмотрительно, с соответствующей поправкой на ветер времени. Да ведь и подчищались архивы-то в угоду тем или другим высокопоставленным лицам, менявшимся после войны. Мы с Андреем Кирилловичем беседовали откровенно. Нечего нам было утаивать друг от друга в той сложной ситуации. По словам Смирнова, состояние 18-й армии было бы еще более скверным и даже непредсказуемым с самого начала боев, если бы не пожарная команда, созданная командованием Южного фронта, и несколько раз спасавшее положение.